25 февраля 1934 года. Жалтовскому, ему уже за 60, стало плохо прямо на совещании, когда сказали, что по делу Сухаревой башни, скорее всего, будет принято негативное решение. Проекты, предоставленные группами архитекторов, рассмотрены, их просьбы не удовлетворены. Поднялся такой шум, не знаю точно, в кабинете ли или в моих ушах. Как же это все может быть наяву?